Даляо не стала ее удерживать. Возвратившись домой, Фэнзе первым долгом навестила матушку Дзя и госпожу Ван. Те стали спрашивать ее, как прошло гадание. И когда Фэнзе растолковала им предсказание, они радостно воскликнули. «Может быть, у Дзя-Джена действительно есть такое намерение? Как хорошо было бы поехать к нему!» Только теперь Фэнзе наконец уверовала в предсказание. Но это уже выходит за пределы повествования. Сейчас речь пойдет о том, как Бао Юй, встав после полуденного сна, не увидел возле себя Бао Чай и хотел спросить о ней у служанок, но в этот момент Бао Чай появилась на пороге. «Куда ты ходила?» — спросил ее юноша. «Почему тебя так долго не было?» «Ходила узнавать о результатах гадания сестры Фэнзе», — отвечала Бао Чай. Бао Юй поинтересовался, каково предсказание. Тогда Бао Чай по памяти прочла ему все, что было написано на гадательной пластинке, и добавила. «Все говорят, что это предвещает счастье, но мне кажется, что в выражении «в парчевых одеждах вернуться в родные места» кроется еще какой-то смысл. Поживем — увидим». «Опять ты сомневаешься», — воскликнул Бао Юй. «Всегда ты видишь в предсказаниях святых какой-то зловещий смысл. Всем известно, что слова «в парчевых одеждах вернуться в родные места» говорят о чем-то хорошем. Почему ты думаешь, что это выражение имеет еще и другое толкование?» Бао Чай хотела объяснить ему, что она имеет в виду, но в этот момент за ней пришла служанка госпожи Ван. Бао Чай тотчас же собралась и ушла. «Если вы не знаете, в чем было дело, прочтите следующую главу». Глава 102, в которой речь пойдет о том, как во дворце Нинго начались бедствия и болезни, и как из сада роскошных зрелищ наговорной водой и заклинаниями изгоняли оборотней и нечистую силу. Итак, госпожа Ван послала служанку за Бао Чай. Когда та явилась и справилась о здоровье, госпожа Ван сказала: «Нынче третья сестра Танчунь выходит замуж, и ты, как жена ее брата, обязана сделать ей наставление. Это тем более необходимо, что вы приходитесь друг другу сестрами. Танчунь девушка умная, и тебе легко будет разговаривать с ней». «Я слышала, что когда Бао Юй узнал, что третья сестра выходит замуж, он разрыдался. Постарайся его утешить. К сожалению, мое здоровье совершенно расстроилось, да и Фэнзе почти все время болеет. Ты умница и должна понимать, что, присматривая за делами, нельзя допускать непорядки только потому, что не хочется обижать людей. Еще придет время, когда все хозяйственные дела в доме лягут на твои плечи». Бао Чай только поддакивала госпоже Ван. «Есть у меня к тебе еще одно дело», — продолжала госпожа Ван. «Вчера Фэнзе привела ко мне дочку старухи Лю и сказала, что хочет назначить ее служанкой в ваши комнаты. Сегодня Пин Эр привела ее к нам. Она говорит, что вторая госпожа Фэнзе так приказала», — поспешила вставить Бао Чай. «Совершенно верно», — кивнула госпожа Ван. «Я подумала над тем, что сказала мне Фэнзе, и решила, что никаких причин отказывать ей нет. Только, судя по внешнему виду, эта девочка не слишком скромна. Когда-то я прогнала из комнат Бао Юя нескольких служанок, коварных, как лисицы-оборотни. Ты, разумеется, об этом знала?»